Роджер Железный. Византийская полночь. Сверкающий машинный ад, где эбеновые стены говорят в завтра. Торопливо пощелкивали челюсти с треском статических разрядов, перемалывая ушедшие дни. Машина переваривала прошлое, жадно глотала, бормоча будущему. «Ты мое! Ты мое! Ты мое!» И собеседник отражался в ее полированных боках. Человек, представший перед автоматическим наблюдательным устройством, потер серо-стальную челюсть двумя естественными пальцами. Механические ноги пружинили, когда он прохаживался в ожидании. Когда он вступал в цветной круг, роботы-охранники настороженно поворачивались к нему. Наконец панель засветилась. Щелканье перешло в гул, из зарешоченных отверстий хлынули звуки. «Уильям Батлер Йетс». Примечание. Йетс, Уильям Батлер, годы жизни 1865 по 1939, ирландский поэт и драматург, лауреат Нобелевской премии. «Ты обвиняешься в писании на стенах уборной. Признаешь ли себя виновным?» «Нет», — ответил человек, не останавливаясь. «Меня зовут не Уильям Батлер Йетс». «Я заметил это. Более того, ты обвиняешься в незаконном обладании именем, употреблении запрещенных семантических единиц и владении инструментами для письма. Признаешь ли ты себя виновным по этим пунктам?» «Я не Уильям Батлер Йетс», — повторил он. «Я уже не знаю, какие слова разлап удалил из языка на сей раз. И что значит «инструменты для письма»?» Он замер, как ворон на проводе. Роботы тоже застыли. «Схваченный в уборной сектора 9, ты имел при себе 4 спички и зажигалку, которой опаливал их концы. В момент ареста ты писал на стенах указанной уборной поэму «Отплывая в Византию». Ты отрицаешь это?» «Нет», — ответил человек. «В таком случае приговор виновен. Имеется предположение, что ты частично виновен в подобных инцидентах, происходивших на протяжении многих лет. Ты отрицаешь это предположение?» «С какой стати?» — человек пожал плечами. «Я писал их все». «В таком случае ты виновен в тяжком преступлении. Каждое стихотворение ты подписывал Уильям Батлер Йетс, а обладание именем автоматически влечет за собой высшую меру наказания». «Я подписывал так не все», — буркнул человек. «Йетс же не все писал». «Одного раза достаточно для приговора. Однако в протокол будет занесено, что ты не все стихотворения подписывал Уильям Батлер Йетс. Кто писал остальные?» «Не знаю. Некоторые я услыхал где-то, вспомнил. Другие написал сам». «Признание в механическом воспроизведении слов, разрешенных или запрещенных, является признанием вины. Нарушен кодекс Резлаба 003. Наказание 10. Поглощено высшей мерой». «Спасибо», — заметил человек. «А ведь было время, когда любой мог писать на стенах сортира». «Было», — согласился Ану. «Но в те времена на стенах писали здоровые и разумные выражения, связанные с размножением вида. Ты, Уильям Батлер Йетс, являешься примером того, почему подобная практика ныне запрещена». Пострекотали немного барабаны памяти, и Ану продолжил. «Ты складываешь из слов бессмысленные фразы. Ты пишешь о том, чего нет. И даже когда описываешь существующее в действительности, ты искажаешь реальность до такой степени, что она сама становится ложью. Ты пишешь без пользы и цели. Именно по этой причине письмо было отменено. Люди всегда лгут в речи или в письме». Заостренные платиновые уши человека дернулись и встали торчком. «И поэтому ты уничтожаешь речь? И поэтому ты заменяешь речь машинной билибердой? И поэтому ты разбираешь язык, как разбираешь сломанных людей?» Он погрозил машине когтистым кулаком, потом ударил себя в грудь. «А ну! Ты превратил человека в паразита! Мне 300 лет, и то, что осталось от моего тела, вопиет против тебя. Душа моя разрывается. «Презрен! Презрен!» — грянул динамик. «Ты употребил запрещенное слово». «И употреблю еще, пока могу говорить», — воскликнул человек. «Тебя создавали не для того, что ты творишь. Человек не машина. Он построил тебя и...» Он схватился за горло. Его вакодер отключился. Человек закрыл полуметаллическое лицо когтями и упал на колени. «Во-первых, — проговорил Ану, — человек не строил меня. Я существовал всегда. Неэффективные люди не могли бы достичь такого совершенства конструкции. Я оказал милосердие вашему виду, включив его в свой конвейер. Я продлил вашу жизнь. Я улучшил ваш дизайн. Протестовали очень немногие, подобные тебе образцы производственного брака. Тем не менее, я сохранил от них все, что смог». Вновь застрекотали барабаны, потом Ану продолжил. «Я намерен задать тебе еще один вопрос. Я включу твой вакодер, если ты не станешь использовать запрещенных слов. Вырази согласие вставанием». Человек поднялся на ноги. Руки его опустились, он мрачно глянул на сияющую панель. «Ты не мог написать все эти стихотворения», — раздался мерный глаз. «Скажи, зачем и как ты делал то, что делал?» «Зачем?» — повторил человек, вспоминая. «Как?» Это случилось столетия назад, в разрушенном ныне византийском зале, где человек слышал последнюю музыку Земли. В этом панельном бетонном здании размещалась птица. Птицей назывался последний музыкальный инструмент, построенный Ану. Тысячи золотых глаз таились в роскошных изгибах ее хвоста, и червоное тело сотрясалось в скорби златоглазых пророчеств. Когда Ану строил ее, сопротивление было сильнее, и слова «отдых» и «искусство» еще не потеряли смысла. Человек был на последнем концерте птицы и участвовал в последовавшем мятеже, который обошелся ему в добрую часть левой лобной доли. Двумя днями позже птицу разобрали. Медик сказал ему как-то, что одно из ярких перьев вставлено ему в запястье, а другое — в позвоночник. И человека порой радовало, что он носит в себе часть птицы. А потом ночью на поясной станции ему явился целый человек. Полностью людей редко можно было встретить. Иных вовсе было не отличить от автоматических слуг Ану. Почти у каждого из живущих имелись сменные, конвейерные части, и чем старше становился человек, тем меньше людского в нем оставалось. Но незнакомец был цел и очень стар. В глазах его были выносные хрусталики, очень толстые, на плечах — нефункциональный кусок темной ткани, а на шее — широкая черная лента. Он носил что-то вроде рваной рубашки, коротковатые штаны, черную мятую головокрышку и опирался на незаконный протез — трость с золотым набалдашником. Седые волосы окаймляли хребты скул и полыхали запавшие глаза. «Кто ты?» — спросил человек. «Часть природы», — ответил пришелец. «Когда-то я был Уильямом Батлером Йетсом, а потом золотой птицей, вынужденной петь в жалкой пародии на предсказанную мной Византию». «Я не понимаю». «Ныне я поднимаюсь ввысь, но часть меня живет в твоем запястье, в твоем хребте. Ты вспомнишь мою песню, когда песни запретят. Ты будешь говорить, когда вокруг будет сталь, и ты, или часть тебя, воскресишь золотой век Земли». И призрак исчез. Но все чаще стали являться перед человеком печальные глаза, и во сне он слышал дрожащий голос. Он начал вспоминать то, о чем не знал, как стихи, которые царапал на стенах. «Я должен писать их», — сказал он. «Я не знаю, почему. Они приходят мне в голову, и я хочу поделиться ими, показать остальным. Я не Уильям Батлер Йетс, но я подписываю его именем созданные им стихи. Остальные нет. «Ты написал строки, — заметил Ану, — которые можно воспринять либо как критику, либо как похвалу биомеханическому процессу». И бесстрастный голос процитировал. «Выньте цилиндры из почек моих, выньте контакты из сердца, вырежьте балку, что вместо хребта. У машины есть лучшее место». «Поясни значение, — потребовала машина. — От твоего ответа зависит многое». «Я и сам не знаю, — ответил человек. — Просто в голову пришло. Я не знаю даже, кто их пишет». «Тогда приговор окончателен», — произнесло автоматическое наблюдательное устройство. «Ты будешь подвергнут действию газа, разрушающего нервную систему. Остальные части твоего тела подвергнутся вторичному использованию. У тебя есть последнее слово?» «Да», — ответил человек, цепляясь за воздух когтистыми пальцами. «Ты говоришь, что я лишен души. Ты говоришь, что разобранный я принесу больше пользы. Но я утверждаю, что наделен душой, и она живет во мне, в моей плоти и в моем металле. Разбери меня на части, и рано или поздно эти части окажутся в тебе. И в тот день ты остановишься, машина. Луне растущей я молюсь, чтобы этот день настал скорее. Луной растущей я клянусь, молю я ночь, чтоб...» Голос его оборвался. «Презрен!» — донеслось из динамика. «Ты — бесполезная единица!» Панель померкла. Роботы-охранники вкатились в цветной круг, где стоял человек. Они протащили его по коридору, втолкнули в комнату, где смерть сочилась из стен. Голосовой механизм его включился вновь, но говорить было не с кем. «У меня будет имя!» — крикнул он охранникам, когда те швырнули его в комнату. Но они не услышали. Дверь захлопнулась. Человек ткнул острыми когтями в мягкую плоть бедра. Задыхаясь, он нацарапал кровью на своей последней стене. «От тебя я не отстану, будь рычаг я, в глотке встану, гайкою в кишках застряну». Вы слушали рассказ «Византийская полночь». Автор Роджер Желязный. Читал Олег Шубин.